правда ли это? Когда я была еще маленькой, мне приходилось не раз слышать от мамы и от других, что каждый человек имеет своего ангела-хранителя. Если есть в этом правда, то можете ли вы подтвердить Писанием? Распространенное среди людей понятие, что каждый человек имеет своего ангела-хранителя, вероятно, взято из слов Христа, записанных евангелистом Матфеем. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Этот стих говорит о том, что истинные дети Божии имеют ангелов, наблюдающих за ними. Что же касается вообще личной ангельской охраны, этот вопрос остается предметом различных толкований, входить в которые нет смысла. Главное, надо помнить о том, что Бог посылает своих ангелов охранять тех, кто верен Ему. Было бы великим самообманом, если бы необращенный к Богу грешник рассчитывал на ангельскую охрану, продолжая жить без Бога во грехах. Такой протекции Бог не гарантирует. Не спешите. Давно собирался написать вам о моей проблеме. В нашей супружеской жизни нет надежды на счастье. Я и жена христиане, но наш дом никогда не был христианским. И теперь, когда выросли дети и покинули нас, для меня ничего не осталось. Я и жена ничего не имеем общего. Знаю, что Библия против разводов. Но не лучше ли развод, чем вот такая жизнь без всякой любви? Нет. Развод никогда не был и не будет выходом из такого положения. Развод не принесет вам ни пользы, ни счастья, а может ввергнуть и жену, и вас в грех прелюбодеяния. Хотя я вашего возраста не знаю, но эта возможность не исключена. Бог имеет для вас другой выход из положения. Вам нужно научиться любить вашу жену. Вы скажете, разве это возможно? Конечно. Если бы это не было возможно, Библия не говорила бы об этом. Прочтите гимн любви в первом послании к Коринфянам. Любовь – это не только эмоциональное чувство, которое внезапно приходит к нам и подчиняет нас себе. Любовь – больше. Любовь – это пожелание другому того, что мы желаем себе. Этому мы обязаны учиться, внедрять в нашу повседневную жизнь. Из вашего письма видно, что ваша супружеская жизнь была утверждена не на библейском основании. По всей вероятности, у вас были проблемы с самого начала. Вы пишете теперь, когда дети выросли и покинули нас, для меня ничего не осталось. Конечно, любить своих детей мы обязаны. Но ваша жена — ваша собственная плоть. Она также мать ваших детей. Не дети связывают вас с женой, а жена связывает вас с детьми. Дети были вашим цементом, который скреплял вашу семейную жизнь. Вот что говорит Библия. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Значит, между мужем и женой заключается союз, и его фундаментом являются не дети, а единство взаимоотношений между мужем и женой. Дети находятся в доме временно. Бог дает их нам только для воспитания, для обучения. Они обязаны вылететь из родительского гнезда и строить свою семейную жизнь, свое собственное гнездышко. Как быть теперь? Не обвиняйте свою жену. Вопрос ваших взаимоотношений вы должны были поставить много раньше и обсудить его перед Господом лично, в семейной беседе и в молитве. Однако ваше положение не безнадежно. Не спешите думать о разводе. Это мысль от лукавого. Ваши семейные отношения могут быть и должны быть налажены с помощью Господа. Вы должны прильнуть к вашей жене, а она к вам, если у вас не утрачен страх Божий. Вы можете спросить, как я могу полюбить жену, если мои чувства к ней испортились? Любовь заключается не в чувствах, не в романтике, а в наших добрых делах и намерениях по отношению к другим, как Бог возлюбил нас и отдал Сына Своего. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил свою церковь и положил свою жизнь за нее, говорит Святое Писание. Как видите, в Слове Божьем любовь и даяние взаимно связаны, как вера и дела. Если вы хотите вернуть любовь к своей жене, отдавайте ей ваше время, делитесь с ней вашими интересами, относитесь к ней хорошо. Давайте ей свою заботу, уход, внимание, как никогда не делали это раньше. И вы увидите, какие хорошие плоды принесет перемена вашего отношения к ней. Вы обязательно полюбите жену, и она это заметит. А любовь любви открывается. Она будет платить вам взаимностью, ибо нельзя не любить человека, который так много жертвует и так много делает для вас. Кто фантазирует? Обратите внимание на то, сколь ничтожна по Библии роль звезд в программе сотворения мира. Библия говорит: «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды». Невежественная книга не подозревает, что Луна, Земля и даже Солнце все это так мало значит во Вселенной. Даже наше ослепительное Солнце – только скромная звезда, одна из десятков миллиардов звезд галактики. Автор наивных библейских фантазий обомлел бы, если бы ему довелось воскреснуть в наши дни и взглянуть в телескоп на небо. Как вы можете доверять этой книге? Автору Библии не нужно воскресать. Он жив вовеки. А вот вам, дорогой друг, придется воскреснуть независимо от вашего желания. И если вы не обратитесь от атеизма к живому Богу и не уверуете в Него, то ваше воскресение принесет вам величайшую печаль, а не радость. Признаюсь, я никогда, читая Библию, не обращал внимания на то, что в Библии солнце названо великим светилом. Мне казалось, и теперь я понимаю, что это выражение на своем месте. Библия, называя солнце великим светилом, имеет в виду землю и людей, а не вселенную. Известно, что есть звезды во много раз больше солнца, но ни одна звезда не дает нам свет и тепло так, как дает солнце. И луна отражает нам больше света, чем все звезды вместе взятые. Поэтому и солнце, и луна для нас, людей, являются великими светилами. Если бы их не было, жизнь на земле прекратилась бы. Так что в Библии нет никаких фантазий. Наука не располагает такими инструментами, которые могли бы измерить величие и славу Бога. Я от всей души советую вам сделать остановку и вместо огульной критики Библии отнестись к ней со всей серьезностью. О профсоюзах. Я встречаю некоторых верующих, которые считают, что состоять членом профсоюза – это партийность и потому грех. Некоторые это связывают с начертанием зверя, о котором говорится в Откровении. Я живу в Соединенных Штатах многие годы и около 20 лет состою членом профсоюза, и никакой партийности я в этом не вижу. Если я уйду из профсоюза, я сразу же потеряю работу. Будет ли это разумно? Говорит ли что-нибудь Библия о рабочих профсоюзах? Библия не говорит о подобных организациях, так как они вошли в жизнь общества совсем недавно. Библия, однако, много говорит о взаимоотношениях между рабочими и хозяевами. Много других текстов Святого Писания призывают хозяев к справедливому, любовному отношению к рабочим, а рабочих – к честному труду. К сожалению, все люди склонны к греху и несправедливости, и потому профессиональные союзы – логическая необходимость для защиты прав рабочих. Эти организации, если они сугубо профессиональные и не покушаются на права и обязанности христианина, ничего общего не имеют с начертанием зверя, о котором вы упоминаете. О звере сказано: «И дано будет ему вести войну со святыми и победить их». Профсоюз, в котором я также состоял 22 года, не касался моих религиозных убеждений и никогда не мешал в моей религиозной деятельности. Если же профсоюз занимает определенную партийную позицию, а к тому же еще атеистическую, и вместо защиты прав рабочих вмешивается в религиозную жизнь своих членов, то это вовсе не профсоюз. Христианину не подобает быть членом такой организации, даже если бы это было связано с потерей работы. Читайте внимательно. Из Деяний апостолов известно, что тюремный страж в Филиппах был крещен со всей семьей. Разве этот факт не оправдывает крещение младенцев? Абсолютно нет. Об этом случае написано: «И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его». Скажите, можно новорожденному младенцу проповедовать? Это все равно, что проповедовать мертвому. Вопрос о младенцах здесь исключается. И далее там же написано: «Возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Скажите, может новорожденный младенец радоваться, что уверовал в Бога? Из этого можно увидеть, что младенцев в доме не было. Все слушали, все поверили, все были крещены как взрослые. Детей нужно посвящать Господу по рождении, даже до рождения, молиться о них, но не давать им ложные надежды на вечную жизнь тем, что они крещены в детстве. Читайте Писание внимательно. Почему? У меня есть вопрос, который мы разбирали в воскресной школе. На него у нас отвечали по-разному. Вопрос такой: почему Христос сказал ученикам после воскресения, чтобы они шли проповедовать Евангелие в Самарию, а раньше он говорил тем же ученикам, чтобы они в самарянские города не заходили? Когда Христос посылал своих учеников в миссионерское путешествие, он сказал им: «На пути к язычникам не ходите, и в город Самарийский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Евангелие от Матфея. В этих словах мы не видим запрещения проповедовать Евангелие спасения самарянам. В одной из притч Христос показал, что самаряне блаженнее евреев. Евангелие от Луки. Христос исцелил 10 прокаженных, один из которых был особо отмечен Христом как благодарный. Христос также проповедовал женщине-самарянке у колодца Иакова, а позднее другим в самарянском городе. Евангелие от Иоанна. Что касается запрещения заходить в самарянские города, Евангелие от Матфея, то это имело отношение только к тому времени. Христос желал понести весть спасения погибшим овцам дома Израилева первым, желал дать им первую возможность обрести спасение. После воскресения обстановка и положение изменились. Перед Вознесением Христос послал учеников быть ему свидетелями в Иерусалиме, Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяния. Как видите, хотя на первом месте все еще оставались Иерусалим и Иудея, то есть евреи, к ним прибавились Самария и край земли. Известно, что первая церковь в Иерусалиме, где пресвитером был брат Господа Иаков, была церковью из евреев-христиан, потому что первыми уверовавшими во славу апостолов в день Пятидесятницы были пока что только евреи из разных провинций Палестины. Посланием Петра к Корнилию отмечается начало несения Евангелия язычникам. Когда это будет? Бог обещал евреям взять у них сердце каменное и дать им сердце мягкое, плотяное. Когда же это будет? Судя по последним событиям в Палестине, у евреев как были сердца каменные, так и остались. Во-первых, вы обобщаете, говоря, что у евреев, имея в виду всех, сердце осталось каменным. Как нация, Израиль еще не принял своего Мессию, Христа. Это еще впереди. Но отдельные личности принимали его веками и принимают сегодня. В Израиле немало христианских мессианских общин, несмотря на то, что ортодоксальным раввинам это не нравится, и каждый еврей-христианин дорого платит за свою веру в Христа. Во-вторых, пророчество Иезекииля не следует вырывать из контекста. Оно относится к восстановлению и очищению Израиля, к его национальному и духовному возрождению. «Не для вас я сделаю это, дом Израилев, говорит Господь, но ради святого имени моего, которое вы обесславили среди народов, куда пришли. Это пророчество ценят верующие евреи и ожидают его исполнения. Оно при дверях. Следите за событиями на Среднем Востоке. Смотрите на смоковницу. Это ответ на ваше «когда». Ввиду того, что многие образы Ветхого Завета символизировали церковь, эти образы восстановления и возрождения Израиля применимы и к той новой жизни, которую дает всем грешникам Христос, когда после их покаяния во грехах Сам берет грешное каменное сердце кающегося и заменяет его новым, плотяным, рожденным от Бога сердцем. Иного пути спасения нет. Этим же путем спасется сегодня каждый еврей, принимающий в сердце Христа как своего Спасителя, Мессию. О прощении. Должен ли христианин прощать того, кто не просит прощения и не думает об этом? Я имею невестку, которая сделала мне много неприятностей, а теперь, как ни в чем не бывало, желает продолжать дружеские отношения. Я сказала ей, после всего того, что ты сделала, тебе следовало бы сказать, по крайней мере, я сожалею. Но в ответ она сказала, я никогда в моей жизни ни перед кем не извинялась, и не говорила, что я сожалею о том, что произошло. Как вы полагаете, что я должна была ответить на эти слова? Как должен поступать христианин в таком или подобном положении? Терпеть? Но до каких же пор? Нам прежде всего следует вспомнить слова Христа: «Если брат твой согрешил против тебя, прости ему». Сколько раз? 7 раз? Нет. Но 7 раз по 70. В вашем положении, когда вы живете с человеком, который приносит вам часто огорчение, другого ответа быть не может, как только прощать. Вы не должны носить в душе гнев против такого человека. Вы можете ограничить с ним или с ней связи, можете стать более осторожными, но не должны требовать извинения. Вынужденное извинение ничего не стоит. Вам легче просто простить. Это хорошо прежде всего для вас. Извинение – это не условие для прощения. Христианин, рожденный свыше, должен прежде всего пребывать в мире с Господом и с самим собою. А если христианин не имеет духа прощения, у него не может быть и умиротворения в сердце. Подумайте о том человеке, который согрешил против вас, но не желает это признать и извиниться. Вполне возможно, что он никогда не пережил возрождение или имеет какие-либо психологические дефекты или жизненные потрясения ожесточили его сердце. Главное, чтобы ваше сердце не утратило мира с Богом. Возможно, ваша невестка думает, что вы виноваты в неприятностях. Принесите ей свои извинения. Если она не примет их, вы свободны перед Господом, и вам беспокоиться не о чем. Важно, чтобы вы имели в душе дух прощения. Люди мира сего с этим положением не считаются, но мы же ведь христиане и знаем заповедь Христа о прощении брата, который согрешил против нас. Ну а если он виноват? Вот именно того, кто виноват перед нами, мы и должны прощать, независимо от того, сознает он свой поступок или нет, просит он прощения или нет. Вспомните, что перенес Иисус Христос, безгрешный Сын Божий. И Он молился о Своих распинателях и просил Отца простить их. Люди мира сего не могут вместить такое положение, но христианин – это новая тварь, и его отношение к обидчикам совершенно другое. На Христа плевали, над Ним насмехались, Его били до крови, богохульствовали. Вы ведь не перенесли столько боли от вашей невестки? Конечно, нет. А вот Священное Писание учит нас смотреть на Христа и подражать Ему во всем, и особенно в прощении тех, кто виновен перед нами. Вы можете сказать, но Христос прощает нас не раньше нашего покаяния. Это верно. Но вы также должны понять, что когда Христос молился со креста: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», Он не ожидал от распинателей покаяния. Это первое. Второе. Вы должны понять, что если мы исповедуем перед Богом наши согрешения, приходим к Нему с покаянием, то только потому, что Бог, Отец Небесный, умилил наше сердце, дал нам дух покаяния. Христос сказал: «Никто не приходит ко Мне, если не привлечет его Отец Небесный». Мы просим прощения за соделанные грехи только потому, что Отец Небесный открыл нам глаза на самих себя. И мы во свете Писания увидели себя грешниками. Только при таком состоянии человек способен прийти ко Христу за прощением. Конечно, мы не в состоянии пробудить сознание и совесть обидчиков и возбудить в них дух покаяния. Это не в наших силах. Здесь не может быть соревнования. Но позвольте мне прочитать несколько стихов из первого послания Петра, глава 2, стихи 20 и 21. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Диалог с атеистом. Читал я в журнале «Наука и религия» номер 4 за 1982 год статью «Будем жить без тебя», где в диалоге атеиста с ксензом атеист прижал ксенза к стенке, когда задал ему следующий вопрос. В первом послании к Коринфянам написано: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся». Значит, если кого-либо Бог призвал быть рабом, то тот, даже будучи в состоянии быть свободным, должен всю жизнь оставаться тем, кем Бог его создал? Что ответили бы вы этому атеисту? Прежде всего, я открыл бы мою Библию и прочитал бы указанное место более внимательно. Когда атеисты цитируют Библию, нужно проверить цитаты и контексты. Я удивляюсь, почему ксёнз не открыл Библию и не прочитал атеисту все, что писал апостол Павел о рабах и свободных. А в первом послании к Коринфянам сказано так: «Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Апостол Павел не мог призывать рабов к вооруженному восстанию против рабовладельцев. Цель Библии – не поднимать людей на кровопролитие, а призвать их к покаянию и рабов, и свободных, ибо в очах Бога все рабы греха, все грешники и без Христа все погибшие. И все же апостол Павел дал хороший совет. Если можешь освободиться от рабства, воспользуйся этой возможностью. Почему об этом не сказал Ксионс атеисту, я не знаю. Возможно, автор статьи «Атеист» перекрутил не только слова Святого Писания, но и слова Ксенза. Помогите разобраться. Помогите разобраться в таком вопросе. Почему в жизни некоторых верующих не встречается никаких трудностей, а другие из трудностей не вылазят? Покончат с одним, другое несчастье наваливается. Мне сразу же пришел на память стих из послания к евреям. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Наши скорби и переживания говорят о том, что Бог любит нас и желает приблизить к себе. Если мы пребываем в Его свете, а встречаем много скорбей, мы можем не сомневаться, что таким путем Бог желает укрепить нашу веру. Каждый христианин, оказавшись в трудных условиях, взывает к Господу за духовным подкреплением, и Господь дает силу и мудрость выйти из трудных обстоятельств победителем. Не забудем, что мы беспомощные овцы, и когда на нас нападает волк, только наш пастырь, Господь Иисус Христос, может укрыть нас и защитить от врага. Жизнь овцы целиком зависит от пастыря. Он постоянно наблюдает за своими овцами. В трудных обстоятельствах мы должны приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Бог допускает трудности в нашей жизни и тогда, когда мы отклоняемся от истины, согрешаем. Нужно проверять себя во свете Святого Писания. Прочтите первое послание Петра. «Ибо я дал вам пример». Евангелие от Иоанна. Мы, можно сказать, случайно попали в одну церковь, когда у них совершалось преломление хлеба. И вот люди начали носиться с тазами, начали омывать один другому ноги, в том числе и мне. Я не знала, что делать, уходить или оставаться. После собрания мне начали доказывать, что омовение ног – это такая же заповедь, как и преломление. Это меня смутило. Так ли это? Напишите мне, как вы понимаете этот вопрос. Этот вопрос требует детального рассмотрения. Его нельзя отрывать от условий, от обстановки того времени. Описание этого события мы находим в Евангелии от Иоанна. Из Евангелия Луки видно, что перед этим событием у апостолов был спор, кто из них больший, кто кому должен служить. Известно также, что в израильском народе был древний обычай омывать странникам ноги. В некоторых местах Палестины этот обычай сохранился поныне. Вспомним, как к Аврааму пришли три странника. Он сразу же позаботился омыть им ноги. Книга Бытия. То же самое сделал и Лот, когда к нему в Содом пришли странники. При этом Лот не омывал им ноги, а только предложил им воду. Почему такой обычай вошел в жизнь восточных народов? Потому что на Востоке люди ходили босыми или в открытых сандалиях. Ноги у путников были запылены, а жилища застилались коврами. Входя в жилище, люди оставляли обувь у дверей, обмывали свои ноги, а потом уже усаживались на подушки. В то время омытие ног производилось рабами. Ни Авраам, ни Лот не умывали ноги странникам сами, а их слуги. Это хорошо можно видеть из первой книги Царств. Омытие ног считалось делом рабским. Вот почему, когда Христос подошел к Петру, чтобы омыть ему ноги, Петр возразил: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Ученики думали, что меньший должен омывать ноги большему, а не наоборот. Вспомним, что заметил Христос Симону фарисею: «Я пришел в дом твой, и ты мне воды на ноги не дал». Чтобы унизить Христа, Симон не только не приказал слугам омыть Христу ноги, но даже не распорядился подать ему воды. Теперь вернемся в горницу, где двое учеников приготовили Пасху. Все было приготовлено, но омывать ноги собратьям эти ученики, видно, не собирались. Когда Христос прошел в горницу с учениками, и возлег он и 12 апостолов с ним, Евангелие от Луки, он умышленно начал разговор о том, кто из них больший, так как между учениками по дороге в Иерусалим возник спор, кто из них больший. Христос хотел дать им наглядный урок. Он сам налил воды в умывальницу и начал омывать ноги своим ученикам. Великий ничтожным. После этого Христос объяснил им смысл и значение того, что Он сделал. «Я дал вам пример, — сказал Христос, — не заповедь, а пример. Другими словами, почитайте один другого высшим себя». Значит, это было не установление, не приказ, не заповедь, как преломление хлеба, а пример. Что же здесь неясно? Ученики правильно поняли урок Христа и после этого никогда уже не спорили о том, кто больше. Поэтому ни один из апостолов, ни в одном из посланий не обмолвился об омывании ног друг другу перед преломлением хлеба. Мы нигде не видим этого в деяниях апостолов. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, дал ясное последовательное описание, как нужно совершать преломление хлеба. Он не упустил ни одной детали, но об омовении ног не написал ни слова. Омовение ног, как форма, как обряд, не приближает людей к Богу и не делает их равными. Это делает только кровь Иисуса Христа, Его усыновление. Можно 10 раз омыть ноги брату и остаться гордым и завистливым. Омовение ног существовало и теперь существует в Палестине как добродетель. И в наше время неплохо предложить гостю помыть перед сном ноги, особенно если гость прошел большой путь. Но вводить это в церковную практику как обряд – заблуждение. Апостол Павел в послании к евреям перечисляет церковное установление, но опять-таки об омовении ног он не сказал ни слова. Он хорошо знал, что в омовение ног Христос вложил духовный, а не прямой смысл. Обратим внимание еще на то, что Христос омыл ученикам ноги не перед новозаветной вечерей, а перед ветхозаветной. Из Писания хорошо видно, что Христос совершил две вечери, и на новозаветной вечере Иуды уже не было. На каком же основании сторонники омовения ног приурочивают это к новозаветной вечере? Из омовения ног, которое Христос совершил ученикам перед ветхозаветной Пасхой, мы должны извлечь урок. Как Христос, будучи выше всех, сделал себя слугою всех, так и мы не должны превозноситься над другими, не гордиться своим социальным или общественным превосходством, а считать себя меньшим братом и слугою всем. Вот это, а не буквальное копирование омовения ног, и есть исполнение заповеди Христа о любви к ближнему. Присматриваясь к жизни. Если бы вы присмотрелись к жизни, то увидели бы, что не религия, а прогрессирующая наука делает людей и все человечество счастливым, а религия только тормозит этот прогресс. Способность присматриваться к жизни принадлежит каждому. Но присматриваясь к жизни без всяких предупреждений, я увидел совсем другое. Я увидел, что люди не могут иметь в жизни истинной радости, истинного счастья до тех пор, пока не осмыслят жизнь в свете Писания, пока в сердце не воцарится любовь. Поразмыслив, вы согласитесь, что только любовь делает человека счастливым и радостным, а истинный источник любви один – всемогущий Бог. Так и Писание говорит: «Бог есть любовь». Прогрессирующая наука этого никому не даст. Наука улучшает условия жизни, облегчает труд, но жизнь без Бога по-прежнему тяжела и пуста. Люди ищут больше всего счастья и не находят. Научных достижений много, а счастья в жизни мало. Бог хочет сделать человека радостным и счастливым. В этом была цель пришествия Христа на землю. И если человек примирится с Богом через принятие Иисуса Христа и наполнит свое сердце Его любовью, он обретет все – радость, мир, любовь, истинное счастье –